Он встретил меня с крестом, я на коленях вползла в пещеру. Помню, при свете восковой свечки Амвросий показался очень высоким, согбенным и совсем белым, как вот эта кора березы. Бороду он носил длинную по пояс, такие же белые волосы на голове спускались у него ниже плеч. Руки у него были холодные и белые, одет он был в длинную холщовую рубаху, которая не покрывала его голых ног. Я сказала, что заблудилась в лесу, и вдруг услышала возле пещеры голос Искусителя, как он проклинал Святое Писание Моисеева, и что Библию творили человечьим разумом, а не Словом Божьим. Амвросий испугался моих слов и затрясся, как лист на дереве от ветра. Я видела, как он протянул руку за поморским ножом, какой лежал на столе. «Не убивай меня, не убивай!» — крикнула я, не в силах встать на ноги. «За святостью к тебе шла, не за смертью. Видит Дева Пречистая, дурных помыслов не имею». Слова ли мои или что другое, но старец бросил нож и, глядя на меня, сказал: «Вижу, тщерь погибели зыдет от тебя на меня, как на Адама от Евы нечестивой. Да будет так, аминь, рог не минул моей головы, на то воля Божья. Встань, тщерь, и дай мне поглядеть на тебя». Не помню, как я поднялась, Амвросий усадил меня на доски, покрытые рогожей. В пещере были одни голые камни, дымная печурка, на которой стоял черный котелок, сухари на столе, много пучков сухой травы. Возле стола на ларе были сложены книги, Библии на разных языках и печатные откровения пещерников. Амвросий глядел на меня долго-долго, потом закрыл лицо ладонями и упал на колени. «Евгения, Евгения, прости меня!» — закричал он и схватил меня за ноги. Я вся заледенела. Думала, пришла моя смертушка, а старец бормочет: «Прости меня, Евгения, не убивал я тебя, не убивал. Искуситель поднял мою руку, видит Бог. Молюсь за тебя, Евгения, прощения прошу. Не мучай меня на исходе лет, сокройся, если ты не плоть, а дух». Старец еще что-то бормотал, не помню, он принял меня за какую-то Евгению. Я сказала, что я Ефимия, белица монастырская. «Ты ушла в монастырь?» — спросил старец. Я ответила, что с детских лет живу в монастырях. Сказала и про Преображенский, и про Лексинский. «Ты не Евгения?» — допытывался старец. «Ефимия, я Ефимия», — твердила я. «Если то правда, как ты говоришь, если ты не дух, а тело, покажись вся, чтоб я видел тебя без рубища и узнал бы, Евгения ты или чужая белица». Боже, как дрожали мои руки, когда я снимала свое платье перед старцем. Ничего не помню. Страх перед старцем будто отнял у меня рассудок и память. Как сейчас вижу, сижу нагая на досках, а старец со свечой в руке глядит на мое тело и что-то ищет. Меня всю трясет, и я не могу вымолвить слова. «Нету тех родинок, нету», — вдруг сказал старец. «Вижу, ты не дух, а плоть. И не моей Евгении плоть. Спаси, Господи, оденься, тщерь человеческая, и скажи, что тебя привело ко мне». Я натянула на себя платье и сказала, что пришла к нему, чтобы укрепиться в вере. «Во что ты веруешь, тщерь?» — в Писание, — бормотал старец и потом спросил. «Слышала мои стенания, как я говорил про бытие Моисеева. То был мой голос. Куда ты шла? К дяде на 3 дня? Вот и хорошо. Будешь жить у меня 3 дня и 3 ночи, и я открою тебе великую тайну, если ты поклянешься, что словом не обмолвишься, где была 3 дня, что видела и что слышала». Я дала такую клятву. С того началось, Александр Михайлович. Амвросий читал мне Библию не как игуменья или старца, а как ясновидец, прозревший тьму на исходе своей жизни. Помню, он говорил: «Жил я, яко агнец незрячий, в мирской суете, жил среди людей знатных и образованных, носил погоны офицерские и ездил в карете со своим гербом, а душу имел алчного дикаря и невежды, верил в то, во что верили люди, пребывающие во тьме. Любили меня, я любил.